Глава 33. «Ну что же», — размышлял главком сухопутных войск, заторможенно как-то созерцая всю ту безумную демонстрацию военной мощи, которую начали здесь, в столице, без его приказа и ведома. «В конечном итоге поездка в Киев имеет свои прелести. По крайней мере, в вводе бронетехники на Красную площадь тебя обвинить не смогут. Хотя кто там потом будет разбираться, где именно ты был? Твои войска в твоем подчинении находятся. Твои подчиненные командуют ими. Вот и отвечай за них». «Что они делают? Нет, вы посмотрите, что они вытворяют!» Вдруг не удержался водитель, напрочь забыв, что везет сразу трех генералов. «Они что там все по штабам этим ядерным? Охренели, что ли? Не понимают, что эта техника способна натворить на улицах Москвы, если начнутся стычки?» «Никаких стычек не будет», — обронил Банников, глядя, как наперерез им, застопорив движение, идет еще одна колонна боевых машин, пехоты и танков. «Не посмеют. Против такой силы переть не посмеют». «Почему же не посмеют?» — заело водителя. «Разве в городе вся эта бронесила чего-нибудь стоит? Не во вражеском, добытом в бою, а в своем русском городе, да к тому же в столице. Или, может, командиры этих частей рассчитывают палить по москвичам из орудий и давить толпу гражданских гусеницами?» «Помолчите, прапорщик», — прервал его монолог полковник, порученец Банникова. «А ведь он прав», — процедил Буров, вступаясь за водителя. «Какого черта прав? Ничего он не прав. Кто против такой силы попрет? Позабиваются по подъездам и будут сидеть тихо, разве что по кухням коммунальным судачить станут. Даже во вражеском городе танки и бронетранспортеры — это всего лишь пылающие коробки, а в Москве при нулевой эффективности и при том, что солдаты в подавляющем большинстве своем не знают города, зато знают, что вся эта толпа свои, советские, они попросту растеряются, и будут оппозиционеры вытаскивать их из танков, да смотровые щели брезентами и куртками закрывать. Не нагнетайте обстановку, генерал-майор. В такт и в тон лязганью гусениц пробасил главком. Никаких жертв не будет. Это же демонстрация, обернулся он к Бурову. Всего лишь демонстрация. Чего, техники, что ли? Силы. Обычная, примитивная демонстрация силы. Нервно постучал главком кулаком по бардачку, и все поняли, что оправдывается он уже не перед ними, сидящими в машине, а перед теми, кто будет предъявлять ему это обвинение официально, то есть перед прокуратурой, прессой, народом, перед самим собой. И приказа открывать огонь у солдат нет, да и снарядов в машинах нет. Патроны для личного оружия, те, конечно, имеются, тут уж как водится. Однако приказа на огонь они не получали. Когда в солдат полетят бутылки с зажигательной смесью, а смотровые щели водителей позакрывают брезентом и одеялами, они откроют огонь без всякого приказа, произнес прапорщик. В моем послужном почти 2 года Афгана в воздушно-десантных войсках. Я знаю, что это такое. «Отставить!» — взъярился Банников. «Я сказал, что это всего лишь демонстрация силы, устрашений для тех, кто не подчинится. А вы, прапорщик, ищите дорогу, ищите способ добраться до штаба. Не можем же мы до утра простоять на какой-то там на обочине». И тут вдруг всех удивил все тот же полковник-порученец. Он повел себя как переагитированный солдат, решивший, что в этой гражданской войне ему лучше сражаться по ту сторону баррикад. «Прошу прощения, товарищ генерал армии, но бывают случаи, когда самое разумное — лишний часик простоять где-нибудь на обочине, всеми забытыми и никем не замеченными. И не надо было вам торопиться с возвращением из Украины. В конце концов, у вас там 3 округа, а время такое, что самый раз проинспектировать их, особенно Прикарпатский округ. Тем более, что когда-то вы им командовали». В салоне машины воцарилось неловкое молчание. Банников понимал, что и полковник, и прапорщик-афганец по-своему правы. как понимал и то, что теперь, когда выяснилось, что водитель из афганцев, да к тому же из десантников, с ним следует вести себя уважительнее. «Совет может быть и дельный», — неожиданно спокойно проворчал он, — «да только слишком уж запоздалый. И вообще, если бы вчера я был в Москве, я бы сделал все возможное, чтобы всю эту гусень поганую не вводить. Ведь перепашут же все, асфальт, мостовые». «А что касается инспектирования прикарпатского военного», — неожиданно нарушил обет молчания генерал-майор, с которым Буров знаком не был, — и который, хотя и представился, но имя его сразу же было забыто. Судя по всему, он оказался всего лишь попутчиком, с которым Банников вместе вылетал из Киева. Это как раз неплохой вариант, к нему еще не поздно вернуться. «Было бы не поздно, может, и вернулся бы», — хрипло проворчал Банников. Теперь он и сам вспоминал о пребывании в тихом, спокойном Киеве, как о спасительном реанимационном сне. Ведь никто же его из Украины не отзывал, никто не приказывал. В суете путчистской о нем бы попросту забыли, и вернулся бы он в Белокаменную уже после всего этого путч-борделя. К тому же вернулся бы чисто плюйчиком. «Но ведь можно же организовать какой-то повод для возвращения», — молвил генерал. «Организовать телефонный звонок от начальника разведки округа или одной из его армий – дело несложное», – продолжил свои размышления вслух Банников. «Но только недавно прочел в книге этого вашего предателя из ГРУ Резуна Суворова», – с явным наслаждением бросил он булыжник в огород главного разведуправления в лице Бурова, «там он как раз о Прикарпатском говорит, почти дословно помню». При Карпатском военном округе грандиозные изменения. Нагло умер командующий Прикарпатским военным округом генерал-полковник Бессарин. «Кстати», — добавил от себя Банников, — «я этого генерала знал и когда-то служил под его командованием. Командование военным округом принял генерал-лейтенант танковых войск Абатуров. И сразу же в штабе военного округа начались массовые увольнения людей Бессарина и замена их людьми Абатурова. И сразу же волна изменений покатилась вниз в штабы армии и дальше в том же духе. Не слишком ли старательно изучаете труды одного из самых подлых предателей Родины?» — подколол его Буров. «А там немало поучительного. Сказано много такого, чего не сказал и уже вряд ли когда-либо скажет публично любой другой грушник. Вы, например, генерал Буров. Другое дело, что не надо было допускать, чтобы этот мерзавец настолько расписался, что его на десятки языков переводят и издают. Не так уж и просто это было сделать. Не те времена, да и под охраной он был. Считайте, в подполье в течение многих лет пребывал. Оправдать можно что угодно, поэтому в детали ударяться не будем». А коль уж дожились до того, что даже приговоренного к расстрелу перебежчика расстрелять не сумели, тогда извольте читать и изучать. Ибо это и есть тот взгляд, уточнил Буров, который отныне будет доминировать во взглядах на нас противника. Разведчик всегда должен дорого платить тому, кто поможет ему разгадать логику мышления, рассуждений и восприятия его страны и его разведки контрразведывательными службами противника. «Не ты один, Буров, подобными байками действия своих разведпредателей оправдываешь. Но если хочешь изложить что-то конкретное по Украине, изложи. Самое время поменять командующих всеми украинскими округами и в первую очередь Прикарпатского». «Да свой там командующий, свой», — равнодушно заметил главком. «Из штабистов тоже пока что менять никого не нужно. А они вроде бы все свои», — медлительно подключился к разговору безымянный генерал-майор. «Но как только Ярчук пообещает кому-либо из них, что оставит на старом теплом посту или с повышением в Киев переведет, например, на пост замминистра обороны, он тут же заявит: «Не я союз разваливал, не мне и на амбразуры ложиться», и согласиться служить независимой Украине. «Ты, генерал, прав», — признал главком, В Украине войсками должны командовать исключительно наши люди, даже в том случае, если она действительно станет независимым государством. Но ведь ты же у нас инспектор, вот и поделись с министром обороны своими инспекторскими наблюдениями». Колонна бронетехники, пересекающая им путь, тоже почему-то остановилась, и там, на перекрестке, в 100 метрах от машины главкома, образовалась непроходимая пробка, которая изрыгала сейчас ревение сотен моторов да сатанинскую какофонию машинных клаксонов, на которые жали уже исключительно от бессильной ярости. А над всем этим столпотворением угрожающе витали клубы чадного дизельного дыма. «В Украине сейчас все активизируется», — возбужденно убеждал генерал-инспектор, опасаясь, что пробка начнет рассасываться и о нем попросту забудут. «А когда еще будет возможность изложить все то, маниакально наболевшее, что гложет его в последние месяцы, причем изложить самому главкому? Всегда найдется какой-нибудь полковник, который предаст, а за добровольцами там дело не станет. Они в течение месяца такие дивизии развернут, да так по горам укрепятся. Короче, что вы предлагаете, генерал-майор?» — не выдержал его натиска Банников. «Расформировать его, этот прикарпатский военный округ, что ли?» «Ну, я бы прежде всего панику гнать все мастера», — не дал ему высказаться главком. «Чуть что, сразу в панику». «Да я не из паникеров, но работать надо в округах. Там основа армии, поэтому, а чем занимается наша разведка, мать вашу?» Вновь обратился главком к Бурову. «У нас ведь мощная армейская разведсеть, от батальона включительно, все еще не давал возможности излить душу. И что же, общие фразы да предположения? Вы нам факты давайте. Да-да, факты, аналитику, рекомендации. А паниковать мы все научились». «Но вы не поняли меня. Я ведь потому и говорю», — опять ринулся в бой генерал-инспектор. Однако Буров, которому уже надоела его словоохотливость и которому очень не хотелось, чтобы эта стычка переросла в конфликт, в полголоса одернул его. «Прекратите, ради бога, не время сейчас. И так уже нервы у всех на пределе». «Вот именно», — поддержал его Банников, прогромыхав это свое «вот именно» таким басом, словно перед ним в одном гигантском каре выстроили весь взбунтовавшийся и предавший отчизну насквозь украинский прикарпатский военный округ.